бы ты не повел меня, я исполню все, для чего ты меня призвал. Моя радость в тебе, всю свою жизнь я тебе отдал. Мои слезы и боль поглотила твоя. Большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей, кого мне бояться тебе? Мой Бог, мой Бог, большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей. Чего ты меня призвал? Моя радость в тебе, всю свою жизнь я тебе отдам. Мои слезы и боль поглотила твоя любовь. Мой Бог, большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей. Большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей, кого мне бояться теперь? Одного лишь просил я у Господа, чтобы быть в доме Его всегда, созерцать красоту и величие Его, видеть славу Господа моего. Одного лишь просил я у Господа, чтобы быть в доме Его всегда, созерцать красоту и величие Его, видеть славу Господа моего. Мой Бог, большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей, кого мне бояться теперь? Большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей, кого мне бояться теперь? Кого мне бояться теперь? Кого мне бояться теперь?